В голове возникла пустота. Что теперь делать? Зачем? Война, которую он готовил так долго и с таким тщанием, отменяется. Может быть, это и хорошо, не будет проливаться лишняя кровь. Но ведь столько сил потрачено, и все псу под хвост. Так как нам в крепость Свияжскую попасть, княже? Ушку и ко мне оттуда почти каждый день ходят, — пробормотал Андрей. Человек по 40 на каждом и уплывете. Ладья сейчас у причала стоит, на нее сразу 100 посадить можно. Тесно, конечно, но тут всего 4 дня пути. Кстати, как прибудете, то Пахому, холопу моему, передайте, чтобы возвращался вместе с людьми. Вас теперь столько, что и без них крепость обойдется. Скажи, в Москву пусть едет. Мне тут, похоже, делать больше нечего. Хозяевам ушкуев и ладей плата была дана вперед до конца месяца, а потому князь Сокольский уже на утро двинулся в путь. Не пропадут стрельцы, не маленькие, сами разберутся, в какую очередь кому отправляться. Главное, на чем плыть, имеется. Торопиться теперь было некуда, а потому на почтовых лошадей князь тратиться не стал. Купил на торгу Воронова с белым пятном на лбу туркестанского жеребца и без особой спешки за 6 дней на рысях добрался до столицы. Ярыга оказался молодцом. В тыне вокруг дворца вместо дыр появились белые, остро отточенные колья. Вал грязи от ворот пропал. Уже через калитку было видно, что заросли бурьяна со двора тоже исчезли. Дом как-то изменился, похорошел. Почему, Андрей так и не понял, но что-то изменилось. Может, на общем фоне лучше стал смотреться. Зверь постучался в ворота, в калитку, опять в ворота. Сплюнул, встал в седле и перемахнул ворота. Открыл изнутри задвижку, завел Воронова, отпустил подпругу. — Прости, княже, прости, Христа ради! Еремей в косоворотке с красным воротом и суконных штанах перелетел ступени крыльца, промчался через двор, поймал поводья и резко качнулся до пояса. — Здрав будь, княже, прости, опоздал! — Что же ты? А если гости какие придут? Ты ведь и не услышишь. Прости, княже, тяжко на хозяйстве одному. И там руки надобны, и тут нужны, да и какие гости, коли хозяина дома нет. Коню найдется, чего задать. Не беспокойся, княже, все сделаю. Зверев кивнул, поднялся в дом на 2-й этаж, в облюбованную светелку. Ярыга постарался. Вокруг стола появились 4 изящных стула. Постель была застелена, под окном стоял накрытый ковром сундук. Получилось уютно. Мне интересно, пожрать у Еремы чего-нибудь есть или придется в харчевню топать? Снял пояс с оружием Андрей и бросил на сундук. Ну уж сегодня-то я точно на перине отосплюсь. В коридоре затопали ноги, и перед дверью затормозил запыхавшийся Ярыга. — К тебе гость, княже, иноземец какой-то, звать? — Уже? — удивился Зверев. — Присесть даже не успел. — Ну что ж, зови. Больше мне гостей принимать негде. — Ага, зову. Еремей убежал. Вдалеке по ступенькам лестницы застучали сапоги. — Интересно, кто это может быть? Андрей с трудом удержался от соблазна выглянуть в коридор. Не солидно как-то. Князь он или не князь? Гость приблизился мягко, его Зверев не услышал. Лишь увидел, как в проеме двери появился знакомый силуэт. Тонкие в колготках ножки, пышный торс, набитые ватой во всех местах, где только можно, бежевое жабо, шляпа с белым гусиным пером, пронзительно черные глаза — острый, чуть загнутый, похожий на клюв коршуна нос. Короткая козлиная поросль на подбородке. — Не может быть! — сплеснул руками Зверев. — Барон Тюрго! Барон Ральф, откуда вы? Как узнали, что я вернулся? — Как же, Андрей Васильевич, как же! — изобразил изящный реверанс шведский посланник. — Не раз уже наведывался, смотрел, как хозяин, где. Давно бы пора вернуться. Почитай, 2 месяца прошло, как доблестный князь Серебряный покорил Казань, а князя Сокольского, что по весне крепость у вражьей столицы основал, все нет и нет. Че он делает в иных землях, коли дело бранно закончено давно? — Были дела, — поморщился Андрей. — Жаль, жаль, — покачал головой барон. — Не видели вы, сколь пышными были торжества по случаю победы. Как награждали победителя отважного. Какая слава досталась на его долю. Почитай, одною саблей целое ханство одолел. Что там при нем людей-то было? 1000 5, не более. — Ты пришел все это мне рассказать? — сложил руки на груди Зверев. — Ну что вы, князь, как можно? Барон подошел к столу, снял с пояса тяжело звякнувший мешочек и положил его в центр столешницы. — Извольте, Андрей Васильевич, как уговаривались, 1000 талеров. Вы полностью выполнили наш уговор. Россия ни в коей мере не тревожит шведских границ и всецело сосредоточилась в войнах на Востоке. О прошлом годе никто бы и не подумал о крупных походах Москвы против Казанского ханства. Однако же оно свершилось. Все русские рати устремились к восточным рубежам. Андрей перевел взгляд на кошелек, прикусил губу, медленно покачал головой. «Я знаю, о чем вы думаете, князь!» — растянул тонкие губы в улыбку барон Тюрго. «Вы думаете о том, не стали ли вы предателем? Не стало ли это золото платой за кровь русских храбрецов, что погибали под татарскими стрелами? Уверяю вас, Андрей Васильевич, это не так. Мы ведь с вами понимаем, что Казань — это огромная напасть, от которой вашей стране очень, очень нужно избавиться. Правильно? Но так думаем только мы. Казанские и османские мурзы хотели бы, чтобы русские не воевали с татарами, а дрались с Польшей или со Швецией. Датский король тоже предпочел бы вашими руками задушить нашу новообретенную свободу. Священная империя предпочла бы устроить русским большую войну с непобедимой османской державой. Уверяю вас, князь, все эти страны ищут при дворе царя единомышленников и не жалеют для них золота. Если талеры будут у ваших врагов, то их не будет у вас. Они получат преимущество, которое совсем не нужно нам во имя свободной Швеции. И вам, во имя сильной Руси. Поэтому берите золото смело. Эти деньги идут во благо, а не во вред. Мы ведь договорились, что трудимся ради дружбы наших народов. Какие же счеты между друзьями!